Глава 5. Люди шумно перевели дух, когда голова твари с шорохом выскользнула из прозрачной плотности. Тварь слегка приоткрыла завесу неизвестности. Но можно ли было доверять ее словам? Ответа не находилось. Успокоенности не возникло. Напротив, еще больше напрягало. Люди задвигались, разминая затекшие ноги, потом тихо притулились на скамьях. Осадок на душе давил, из-под воль толкая к действию. Малкин свел брови, испытывая неприятное раздражение. Одно дело, когда сам решаешься спуститься в подземелье. И совсем другое, когда приходится подчиняться безысходности. Сказал, положение не критическое, но непростое. Если у кого-то есть новые соображения, давайте обсудим. Конечно, есть, выпалила Корюха. Почему я должна прислушиваться к какой-то твари? Помолчала. Видя, что никто не поддерживает, добавила. В таком случае начнем испытание. Андрюха, оторви мне кусок прозрачного полотна. Проверю в раке косматого чудовища. Рапопец с усмешкой, но охотно поднялся с места. Шагнул к невидимой стенке круга, нащупал упругое уплотнение. Помедлил и полоснул по нему кинжалом. Прочертил лезвием в воздухе квадрат, ухватил пальцами за край и быстро притянул Корюхе. Примерь. Твой размер. Девушка ладонью ощутила невидимую упругость, прижала к голове. Притихшие приятели разочарованно поморщились. Они ждали чуда. Но чуда не произошло. Все осталось, как было. Однако Корюха обнаружила, как голову облекло чем-то мягким. Примяла волосы. «Да», — подковырнул Лугатик, почесывая затылок. «В этом новом наряде ты супер. Корюха, каждый может представить тебя в любом обличье. Я, например, вижу тебя на подиуме». Причмокнул языком. От красивого тела Корюхи в его сетчатой рубашке он балдел, с трудом отводил глаза. «Загомонили». Катюха хмыкнула. «Ну?» Убедилась подруга, что наплела, тварь не почесалась. «А мы уши развесили. Магия великих покровительствует великие. Скроет от глаз. Эту тварь специально к нам подослали, чтобы мы купились на ее басне и вымелись из кольца. А там нас прихлопнут, как цыплят». «Ты как, Корюха? Какие ощущения?» – серьезно спросила Сашка. «Попробуй сама, узнаешь». С досадою провела руками по голове Корюха. Рапопед хмурился, недовольно надувался. Думал, что попал в просак, когда побежал из-за стола вырезать для девушки клок упругой прозрачной материи. Поверил чуду, глупец. Но все чушь полная. Теперь вот ощущал себя лохом. Прятал кинжал за спину. Сашка протиснулась между ними к стенке круга, дотронулась пальцами, решительно проткнула кинжалом уплотнение и придавила к темечку вырезанный кружок. Почувствовала, что голову обтянуло будто резиновой шапочкой для купания. Девушка еще раз сверху вниз полоснула лезвием по невидимой стенке и решительно вышла за круг. Попыталась привлечь внимание стражей, замахала руками, захлопала в ладоши. Кликнула и не получила ответной реакции. Тогда двинулась к ним. Другого способа проверить утверждение твари не существовало. Половину пути стражи не реагировали. Остановилась на границе, за которой риск был неоправданным. В случае опасности могла бы не успеть вернуться в круг Эйхра. Малкин некоторое время следил за нею, потом пробил кулаком стенку и выбрался наружу. И тут же воины у пещер забегали, заорали, схватились за луки и стрелы. Пятеро сорвались на бег, размахивая палашами. Впереди несся верзила. У Сашки дрогнули колени. Искушать судьбу не стала, повернула назад, забирая правее Малкина. Ожидала, что воины разделятся, чтобы схватить двоих. Не разделились. Гурьбой с воинственными криками стражи перли на Ваньку. Сашку не видели. Осознав это, он отступил внутрь круга. Преследователи по инерции вклинились в невидимую стенку и исчезли. Сашка затихла у границы круга. Корюха высунулась наружу. «Значит, не подкузмила потлатое чудовище!» — воскликнула обрадованно. «Стражу ушами хлопает. Эти клочки защищают нас. Отличняк! Можем слоняться, где захотим. Сплошной кайф от такой магии. Давай, топай внутрь». Все накинули на себя клочки упругой прозрачной материи круга Эйхра. Длинный нескладный Малкин нагнулся над столешницей, опираясь на нее костяшками пальцев. «Неизвестно, что увидим в пещерах», — проговорил чуть краснее. Надеюсь, что великие маги Земли знали, что делали, когда запулили нас в это горное урочище с кругом Эйхра. Мы как будто в водовороте. Будем действовать по ситуации. Главное правило – не отрываться друг от друга. Если готовы, тогда двигаем. Они вышли наружу. Стражи у черных зевов пещер не пошевелились. Люди двинулись к горе с тайными входами, сокрытыми магией урочища. Скалы вокруг были высокими, отвесными. Их острые вершины тонули в ярком небе. Смаху на такие не полезешь. Надо 7 раз примериться, чтобы найти нужные выступы или щербины. Природа потрудилась на славу. Впрочем, может, не одна природа, но и магия тоже. У подножия чисто, будто выметено метлой. Мелкие искривленные деревца замерли, как неживые. Жидкая листва не колыхалась. Сухая земля с редкой чахлой травой под ногами скрипела, как кожа доспехов у стражей. Спина Малкина маячила впереди. Худые плечи вздернуты, длинная шея вытянута вверх. Правая рука с кинжалом опущена вдоль голого торса. По левую сторону от парня, отстав, неслышно передвигалась Сашка, прижимая оружие к ноге. За ней шла Катюха. Ее глаза были неспокойны. Лугатик позади нее усиленно загонял страх на задворки сознания. По пояс голый шел механически, не чувствуя босыми ногами раскаленной сухой земли. Стискивал рукоять кинжала. Рядом в его больших туфлях неторопливо шлепала Корюха, со злым восторгом вкушая ощущение превосходства над потерявшими их след стражами. Замыкающим был невысокий толстячок Раппопед. Он не отрывал взора от молчащих гор, напряженно играл желваками, покачивал лезвием оружия. Люди приблизились к скале. Безмолвно сомкнулись. Малкин протянул руку к камню, но ладонь неожиданно провалилась внутрь. Он вздрогнул, сжал зубы, качнулся вперед. В глаза ударил мрак. Перед ним открылся вход в пещеру. Арка зева нависала, как верхняя губа дикого зверя. Ванька остановил дыхание и осторожно шагнул в темноту. Но скоро за уступом, в глубине пещеры, обнаружилось мерцающее пламя факела, прикрепленного к каменному выступу. Свод подземелья был на метр выше Ванькиной головы. Под ногами выпуклый камень, как длинный застывший язык зверя. Глотка пещеры вела вниз, дыша в лица людей застоялыми запахами сырости. Малкин медленно приближался к факелу. Друзья дышали в затылок. По изрезанным каменным стенам пламя гоняло причудливые тени подземелья. Вблизи огонь был ярким и большим. Но этот факел миновали, и дальше замаячил свет нового огня. Но вдруг под каменным сводом отчетливо разнеслись сторонние шаги и голоса. Друзья замерли. Впереди, в свете второго факела, возникли двое в длинных до щиколоток накидках. Они быстро приближались. Свет второго огня бил им в спины. На головах у них были плоские, как блины, головные уборы с широкими опущенными полями, скрывающими лица. «Скоро прибывает инспекция от преза Фарандуса», — говорил первый усталым, чуть шепелявым голосом. «Она с дураках оставила эта проклятая тень Сирикла. Я не верю ни одному ее слову. Не верю, что она не обнаружила круг Эйхра и не заглянула в него. Не верю, потому что я чувствую круг Эйхра в урочище. Но если я чувствую, то тень Сирикла тем более должна была знать. Она водит нас за нос». Мы не можем быть уверенными, что удерживаем тень Сирикла в повиновении. Если даже 3 сильнейших мага Дебиземии не смогли лишить ее магических способностей, я опять утверждаю, круг Эйхра в урочище и в нем чужие. Ведь стража своими глазами видела их. Тень Сирикла врет. Она обнаружила круг. Мы должны сообщить об этом инспекции, пока член комиссии, маг Ауахи, не почувствует круг Эйхра сам. «А зачем инспекторов посвящать в это?» – моложавым голосом бодро произнес второй. «Если Ауахи обнаружит, скажем, что мы сомневались и ждали воздействия его магии, он когда-то в числе 3 натянул на Сирикла личину твари, превратил в урода и отправил в подземелье под наш надзор. Ауахи уверен в мощи своей магии, убежден, что в Дебиземии он сильнейший маг. Пускай и дальше пребывает в этом заблуждении». На этот раз мы хорошо подготовились к встрече инспекции. Нам есть что показать. Наша тайная магия дала неплохие результаты. С тех пор, как мы заключили мировое соглашение с духом подземелья, Духаром бестелесным третьим. Дух больше не ставит нам препоны и даже благоволит презу Фарандусу. Я чувствую, как стремительно все идет к развязке. Тихо, Гругас, насторожился первый, поднимая ладонь и вытягивая ее вперед. Здесь кто-то есть. С чего ты взял, Глон? Удивился второй и тоже повел ладонью. Никого. Кто тут еще, кроме нас, может быть? Все входы в подземелье прочно закрыты. Не мы ли с тобой трудились над этим? Никто, кроме великих, без нашего позволения не может пробить брешь в нашей защите. А Уахи пупок надорвет. А великих нужно очень сильно рассердить, чтобы они обратили на нас свои взоры. Но ведь мы стараемся не привлекать их внимания, не высовываем носа. И потом, сколько я себя помню, великие никогда не заглядывали в эти подземелья. Люди прижались плотно к камням стены, освобождая дорогу для Гругуса и Глона. «У меня из головы не выходит мысль о круге Эйхра», – продолжал Глон. «Зачем он появился в урочище?» «Ты же знаешь, без участия великих круги Эйхра не появляются». Глон на короткое время замер и Гругус уткнулся ему в лопатку. «И все-таки, что-то меня беспокоит», – сказал Глон. «Как будто здесь, рядом, кроме нас, есть кто-то еще». «Ты слишком впечатлителен, Глон», – толкнул его в спину Гругус. «Побереги свои магические способности для инспекции. Пригодятся». «Мак Ауахи всю душу вытянет, прежде чем поверит в наши результаты». «Конечно, если до этого дойдет. Но чувствую, что сегодня многое может измениться». Глон и Гругус прошли мимо людей и вскоре вышли из пещеры. Люди не сразу зашевелились. С одной стороны, чуткость магии Глона встревожила. С другой стороны, обрадовало, что маги, как и стражи, тоже не обнаружили их под тканью круга Эйхра. Не произнося слов, друзья пустились к следующему факелу. Отблески огня играли на камнях, и тени казались зловещими. Но вот странность. Люди не видели собственных теней. После второго факела друзья стали погружаться в кромешную темноту. Пламя сзади расплывалось и меркло. Третьего факела не было. Малкин уже двигался на ощупь. Мелькнула мысль, не повернуть ли назад. Проход сужался. Люди вытянулись гуськом и скоро уткнулись в каменный тупик. Дальше хода не было. Это озадачило. Ощупали везде, где доставали руками. Камень. Один камень. Но ведь маги откуда-то вышли. Люди замешкались. Определенно, где-то имелся скрытый проход. Но где? Вновь ощупью начали искать. И в этот миг за спинами разнесся глуховатый тон гортанного голоса. «Я вижу вас». Это прозвучало над ухом Рапопета, стоявшего последним. Парень рывком повернул голову, узнавая голос. Во тьме разглядеть никого не смог, но почувствовал вблизи от своего лица крысиную морду твари. Откачнулся. Рука с кинжалом инстинктивно занеслась вверх и окаменела на полпути. Ладонь твари легла на плечо Андрюхи и до боли сжала. Голос прохрипел. «Не суетись!» Крысиная шерсть пальцев тени сиикла скользнула по шее Рапопета, и рука убралась с плеча. Андрюха поперхнулся, опуская занесенный кинжал. Подумал, что тварь может указать выход из каменного тупика. Но мысль покоробила его. Он бы с удовольствием вернулся в урочище. Дорога вглубь подземелья тяготила, вела в неопределенность. А он не любил неконкретность. Прикоснулся к Катюхе, стоявшей впереди него, и почувствовал, как та всем телом дрожала. Успокоить бы, да нужные слова, как назло, вылетели из головы. Даже для себя не находилось надобных словосочетаний. Лугатик впереди Катюхи, погашая тревогу, механически дернул правой рукой, чиркнул лезвием кинжала по неровностям камня, и вдруг рука провалилась. Раздался его короткий возглас. «Я нашел! Кажется, здесь проход?» «Точно здесь!» «Что скажешь?» – спросил Рапопет, обращаясь к твари. Но той рядом уже не было. Андрюха ошалел. Не почудилось ли? Мгновенно прошиб пот. Малкин на возглас лугатика прошел вдоль ломаной стены к проходу, шагнул, как в пропасть. И внезапный свет яркого факела ослепил. Ванька прищурился, застыл. Потом бегло осмотрелся. Каменный коридор здесь обрывался. И дальше круто вниз вел широкий земляной ход, насыщенный светом факелов. Длинные рукоятки факелов воткнуты в искусственные отверстия. Снизу тянет промозглым духом. Ванька вслушался в тишину. Если бы не факелы по сторонам, решил бы, что попал в мертвое царство. Нащупал Сашкину руку, потянул за собой. Сказал всем: «Идемте». Свет оживил приятелей, раздался бодрящий голос Корюхи: «Светло! Это же совсем другое дело, братцы-кролики!» «Вот только куда мы прёмся по этому коридору и зачем?» – неудачно пошутила. «Напоминаю, нам не единственная рубашка, другой нет, и та с Володькиного плеча. А камни чуть не порвала. А если землёй изгваздую, Володька все мозги прокомпостирует потом». Шутку никто не поддержал. Корюха сжала губы. Земляной ход уводил то влево, то вправо, то делал спиральный виток, пока, наконец, не привел к просторному подземелью. Площадка была ровной, земля вперемешку с камнями. Свод куполом. По сторонам много выходов в боковые пещеры, и над каждым выходом горящий факел. Но даже при большом свете ощущение мрачной, почти мертвенной тишины не покидало. И куда идти дальше, когда столько выходов? Ванька, не раздумывая, двинулся к ближайшему. Короткий ход вывел в небольшую пещеру, за ней шла новая, потом следующая и так далее. Пещеры, коридоры, переходы, галереи с факельным светом, целые катакомбы. В таких катакомбах запросто затеряться. Разбиваемся по парам, держимся друг друга. «Идем кучнее», – скомандовал Малкин и ближе притянул Сашку. Лугатик схватил руку Корюхе, Рапопед сжал Катюхину ладонь. Пара за парой прошли несколько пещер, наобум, понимая, что назад дорогу вряд ли уже найдут. Пока Сашка не уловила слабый шум. Люди навострили слух. И вновь поймали голоса магов Глоны и Гругуса. Один устало шепелявил, другой моложаво ободрился, а с ними вместе третий голос, шамкающий, как у беззубого старика. И четвертый, хрипящий, словно простуженный. «Ауахи любит быть непредсказуемым», — говорил шамкающий. «Он хотел бы, чтобы для нас появление инспекции было неожиданным. Но я еще неделю назад знал, когда она прибудет». «Мы все знали, лорхи», — прошепелявил голос Глона. «И подготовились к встрече. Однако пусть ауахи думают, что мы застигнуты врасплох. Вот только как бы тень Сирикл не преподнесла сюрприза. Ауахи прежде всего спросят о ней и захочет посмотреть. Прочно ли держит ее цепи? Если узнает, что мы выводили ее из пещеры в урочище, станет свирепствовать. Мне кажется, он опасается этой тени, не верит, как и я, что она покорилась и стала не более чем тенью Сирикла. Не догадывается, что прежде всего опасаться ему нужно не ее, а нас. Мне тоже так видится», — поддержал хрипящий голос. «Не завидую я ему, когда мы взломаем его защиту и проникнем в мозг, как когда-то он сам с двумя сильнейшими магами до Беземии сковывал волю Сирикла. Фэр Быхом возглавляет инспекцию, и я вижу, как сейчас заплетаются его мысли. Он ждет результатов нашей магии, хочет первым воспользоваться ими. Тайно мечтает уничтожить преза Фарандуса и занять его место. А теперь сильно обеспокоен появлением в пунском землячестве чужеземных посланцев к презу. Ищет их, чтобы сперва выведать секреты, предназначенные для Фарандуса, а потом скормить крысам-каннибалам. Но терпит неудачу за неудачей, хотя хитер, как крыса. Очень хитер. Весьма умело расчищает поле вокруг себя. Если бы он обладал магическими способностями, мог бы стать для преза Фарандуса опаснее Сирикла. «И я это наблюдаю, Тугрун», — сказал Глон, «но совсем не вижу никаких посланцев. Их просто нет. Фэрбыхом гоняется за пустотой». «Пускай делает, что делает», – прохрипел голос Тугруна. «Не надо его разочаровывать и вкладывать в мозг другие мысли. Важнее проникнуть в мозги тени Сирикла. Я много раз пытался подступиться к ней, но не смог пробиться сквозь защиту. А не мешало бы знать, что замышляет эта гнусная тень? Почему ты решил, что она что-то замышляет?» – прошамкал Лорхи. «Я чувствую это», – последовал ответ Тугруна. «Тихо, Тугрун!» – молодцевато предостерег Гругус. «Комиссия уже в урочище. Ауахи может услышать нас». Четверо из прохода вошли в пещеру, где затаились люди. Все одеты одинаково, одного роста, в одинаковых плоских головных уборах, с одинаково скрытыми лицами. Отличить, где Глон и Гругус, а где Лорхи и Тугрун, невозможно. Только их голоса привносили различия. Глон резко остановился. Тугрун замедлил шаг, закрутил головой. «Что-то мне здесь мешает». «Чувствую дискомфорт», — сказал Глон, вознося кверху ладонь. «Гляньте на огонь факелов. Пламя факелов в пещере мотало из стороны в сторону, как от ветра, хотя никакого колыхания воздуха не происходило. «Очень странно», – поддержал Тугрун, пальцем чуть приподнимая край поля головного убора и бегло окидывая взглядом корявый черный потолок. «Не похоже на магию Ауахи», – добавил Лорхи и посмотрел себе под ноги. «От него можно ожидать всего», – бросил последним Гругус и пожал плечами. Больше четверо ничего не сказали, потому что из прохода в припрыжку, припадая на короткую ногу, показался маленький брюхатый фер быхом. В темной короткой накидке, топорщившейся на выпирающем мамоне, за ним маг Ауахи в наряде магов. Он чуть выше быхома, но худой, с покатыми плечами настолько, что накидка висела как на шесте. Следом выступил Бат Бойл в накидке с жабо, хмуро зыркал широко расставленными глазами. За ним группа Дебби в кожаных облачениях инквизов, потом Дебби в накидках рядовых порученцев. Быхом выступил на середину, затоптался, как по горячим углям. «Так-так-так, я вижу надзорных магов урочища, хваленых магов пещер», – прокряхтел, прикусил губы, оглянулся на мага Ауахи. «А ты убеждал меня, что нагрянем внезапно, как крысы на головы. Но они, как видишь, ждут нас, встречают». «Недооцениваешь их, Ауахи, и подводишь меня. Твоя магия дает сбои. Я могу усомниться, что ты сильнейший маг Дебиземии», – вгляделся в магов пещер. «Что скажете, надзорные маги?» Засновал перед ними туда-сюда. «Одичали в этих подземельях? Не хотите видеть меня? Знаете, не будет спуска, если время потратили впустую. Проинспектирую плоды вашей магии и не вздумайте изворачиваться, как крысы. Не пройдет. Но прежде с вами займется маг Ауахи по особому поручению Преза Фарандуса». Из фалт накидки Ауахи показалась рука. Пальцами чуть приподняла поля головного убора и раздался скрипучий въедливый голос. «Маг Глон, кто из вас раскрыл магический канал и узнал о сроках инспекции?» Маленькими короткими шажками приблизился к Глону. «Не вздумай врать мне, если не хочешь превратиться в тварь, подобную тени Сирикла». «Никто», – ответил маг Глон, чуть качнувшись. Но, понимая, что любое отрицательное объяснение не убедит Ауахи, продолжил. «Две предыдущие инспекции ежегодно проходили в это время, и мы предположили, что пресс Фарандус не изменит себе. Он любит порядок, и третью инспекцию может назначить в то же самое время». Маг Ауахи захрипел горлом, словно проскрипел дверными немазанными петлями, и откашлялся. Глон понял, что ответ принят. Ауахи опустил край головного убора, убрал руку в складки одежды. «Мне не понравился воздух в урочище». «Он горчит». «Что происходит?» – маг Лорхи спросил у Лорхи, и руки под накидкой заходили ходуном. «Почему я чувствую, что где-то поблизости круг Эйхра? Я чувствовал это наверху, и здесь тоже меня тревожит ощущение близости круга. Но тут не может быть круга Эйхра. Почему же я его чувствую?» «Что это, маг Лорхи? Ты можешь объяснить? Здесь что-то есть, чего я не вижу, и меня это раздражает. Это идет не от вашей магии, маг Лорхи. Это сильнее вас четверых. Тебе что-нибудь известно о магическом круге Эйхра?» «Я знаю, что такое круг Эйхра, маг Ауахи», – простоватым голосом проговорил Лорхи, выдвинувшись на полшага вперед. «Но где ты видишь его сейчас и где увидел его в урочище?» Он нарочно задал такой вопрос, зная наверняка, что маг Ауахи, как и они четверо, не обладает способностью обнаруживать круги Эйхра. «Я ничего не чувствую здесь. Тут все как обычно». Между тем Лорхи сам не верил в то, что говорил, ибо чуял присутствие кого-то постороннего. Тревожные ощущения беспокоили. Однако магу Ауахи продолжал твердить: «Ты сильнейший маг Дебиземии. Тебе известно больше, чем мне». Ауахи, разочарованно и раздраженно хмыкнул, всем телом повернулся к Гругусу. «Скажи мне, маг Гругус, где сейчас тень Сирикла? Хорошо ли ты ведешь надзор за нею?» «Закована в цепи, маг Ауахи», — ответил Гругус. Переступил с ноги на ногу, дополнил. «Сидит на своем месте». «Ты уверен, маг Гругус, что она сидит там, где ты ее посадил?» Вдруг выкрикнул Ауахи и схватил Гругуса за грудки. Почему же я чувствую, как она движется? Какой же ты надзорный маг, если сам не видишь и не чувствуешь этого? Она не должна двигаться, маг Гругус. Она должна быть прикована к одному месту. Цепи длинные, маг Оахи, пояснил Гругус. Хотя сам чувствовал, что это слабое объяснение. Он опасался, что Тугрун не ошибается, подозревая тварь в тайных замыслах. И что Глон не обманывается, ожидая неприятного сюрприза от изворотливой абразины. Покоя не было с той минуты, как появилось ощущение присутствия круга Эйхра в урочище. Но тут в подземелье тревога могла исходить только от тени Сирикла, думал Гругус. Вдруг она снова собирается взнуздать магию и всколыхнуть древние заклятия. Маг Ауахи странно промычал и недовольно подступил Тугруну. Можно было представить, какое в этот миг у него было лицо, скрытое полями головного убора. «Ты готов, маг Тугрун, сопроводить меня к тени Сирикла?» Въедливый голос был резок и нетерпим. «Я хочу увидеть собственными глазами. Прямо сейчас. Немедленно». «Я готов, сильнейший маг», — ответил Тугрун и закивал головой. Пока маг Ауахи прочищал мозги магам пещер, Фэр Быхом нетерпеливо сновал из стороны в сторону, слушая разговор и не встревая в него. Свет факелов гвоздил по его мечтавшейся тени, то вытягивая ее, то комкая, то высасывая соки до блеклой безжизненности, то наполняя густым черным трепетом. Бат Бойл неподвижно и угрюмо наблюдал за происходящим, подрагивал ноздрями, словно принюхивался к запахам катакомб. Инквизы и порученцы толпились в проходе, ожидая отмашки Фэра Быхама. Некоторые не первый раз инспектировали пещеры урочища, потому были молчаливо спокойными. Те же, кто впервые попал сюда, бегло шныряли глазами по черным теням и жались к опытным деби. Люди у земляной стенки притаились. Им было не по себе от того, что маги чувствовали их присутствие, хоть и не видели. Малкина отчасти порадовало появление инспекции. Возникла возможность на плечах инспекторов пройти во все запретные уголки катакомб и узнать, что здесь происходит. Удивило одно, что в составе комиссии оказался Бат Бойл. Впрочем, ничего странного. Понятно, что фарандоиды в Дебиземии открывали любую дверь. Мак Ауахи проговорил Феру. «Мы готовы идти, Фэр Быхом». «Долго готовитесь». Быхом крутнулся вокруг оси на здоровой ноге, чуть приподняв над полом короткую. «Вы что, маги, совсем разленились? Сколько еще буду слушать про тень Сирикла? Такого мага давно нет в Дебиземии, а его тень до сих пор ошивается в ваших подземельях. Разве вы не понимаете, чего ждет от вас пресс Фарандус? В таком случае дайте под зад пинка своей магии, чтобы она открыла вам желание преза. Это последняя инспекция, надзорные маги, когда я еще могу слушать про тень Сирикла». Полукруглое лицо стало багровым, живот выпятился сильнее. «В следующий раз тени не должно быть». Маг Глон чуть качнулся и рубанул напрямик. «Фэр Быхом, я вынужден напомнить, что древние правила запрещают магам убивать магов». «О чем ты болтаешь, Глон?» – взбеленился Фэр, перебирая ногами по полу. «Где маг, которого запрещено убивать? Тень Сирикла?» «Но разве тень является магом?» «Магом был Сирикл, но его давно нет. Вспомни, по древним магическим правилам три сильнейших мага Дебиземии лишили магических способностей Сирикла, превратили в тварь и заковали в кандалы. Ты боишься убить слабую тень? Но о тенях в древних правилах ничего не говорится». «Все так непредсказуемо», – не уступал Глон. Фэра Быхама такая неуступчивость довела до бешенства. Его затрясло. Голос сорвался на вереск. Пещерный маг осмеливался поучать его, указывать, противиться. Ему достаточно того, что время от времени в его дела совал свой нос сильнейший маг Ауахи, под защитой коего находится. Но чтобы этот пещерник конопатил мозги, это слишком. Всякий бугорок, которому еще расти и расти до высоты холма, пытается перепрыгнуть самого себя. Быхом завережжал. «Непредсказуемо. И это я слышу от мага. Вы все станете тенями, если в следующий раз мне опять придется докладывать презу Фарандусу о тени Сирикла. Я заставлю вас нюхать дерьмо мерзкой твари, которую вы боитесь, трусливые маги!» И он, припадая на ногу, сорвался с места. Маги засуетились. Опередили Быхома, повели по переходам и коридорам к месту заточения тени Сирикла. Члены комиссии вытянулись в длинную цепочку. Ванька негромко проговорил: «Шагаем следом». Люди, держась скученно, дышали в затылок инспекторам, висели на плечах, наседали. Те часто оглядывались и, не находя никого сзади, убыстряли шаг. Мелькали черные факелы и черные земляные столбы, поддерживающие своды катакомб. Здесь, на большой глубине, было трудно представить, что наверху высокие горы. Впереди всех твердо вышагивал маг Тугрун. Но скоро его поведение стало дерганым и суетным. Стал часто останавливаться, словно забывал дорогу, плутаясь в переходах. Кидаться взад-вперед. Остальные маги тоже озадаченно тыркались, подсказывали, направляли. Еще больше запутывали. Наконец у Ауахи сдали нервы. Он коротким стремительным шагом вырвался вперед и, метнув магов злым скрипучим выкриком: «Что с вашими мозгами? Я не могу ухватить ваших мыслей. И почему я ощущаю тень Сирикла рядом с собой?» «Мы ничего не понимаем», — ответил за всех Глон. «Мы не видим ее вовсе». «Как это не видите?» Разъяренный Фер Быхом закрутился среди магов, подскакивал к каждому, заглядывал в лица. «Где пещера, в которой приковали тварь?» «Где эта пещера? Я вас спрашиваю, надзорные маги. Видите в нее?» Маги сорвались с мест, подгоняемые магическими толчками сильнейшего мага Ауахи. Фер уставал от натуги, но не сбавлял темпа. Короткая накидка сползала с плеч. Он на ходу подтягивал ее, раздувал круглые щеки, лихорадочно дышал грудью и огромным круглым животом. Инспекторы бежали по лабиринтам, опережая друг друга, желая выслужиться перед Фером, надеясь, что тот отметит их рвение. Люди не отставали. Парни не выпускали из ладони рук девушек, а те устало думали, скорее бы эта гонка прекратилась. И она прекратилась. Мгновенно. Последний проход в земле расступился, открывая узкую и низкую, короткую и мрачную, тупиковую пещеру. В углу лежал огромный каменный валун, перенесенный сюда магией. От него тянулись две цепи с оковами для рук твари. В противоположном конце горел тусклый факел. Стоял прогорклый, сильный крысиный дух. Пещера была пуста. Тени Сирикла не было. Около камня, ногами твари, земля вытоптана настолько, что тоже казалась каменной. Маги замерли от тоторопи и не сразу сумели внятно произнести слова, показывая на цепи. «Вот ее место», — оборонил Тугрун. «Она была здесь», — кивнул Гругус. «Да мы проверяли недавно», — уточнил Лорхи. «Была, была», — подтвердил Глон. Маг Ауахи ошалело бессловесно хрюкал, странно мычал, задыхаясь от негодования. Руки под накидкой ходили ходуном. Фер Быхом ожесточенно захлебывался слюной. «Вижу, что была. Вот именно, была. И это говорят надзорные маги. Вы не маги, вы крысиное племя. Упустили безмозглые чурбаки. Куда смотрели? Где ваши дырявые мозги? Куда она могла подеваться? Вам же известен каждый закуток в этом подземелье. А может, вы сами отпустили? Почему я вам должен верить?» Маги вытащили из фалта одежды руки и вскинули ладони кверху. Пламя факела закачалось и почти перестало гореть, потом снова вспыхнуло ярким огнем, прибилось к земляной стенке желтыми языками и поблекло. Лорхи сжал ладони в кулаки, медленно согнул руки в локтях, растопырил холеные пальцы и не очень уверенно выпихнул из-под головного убора. «Она где-то здесь, рядом». И с сожалением опустил руки. «Но я не вижу ее. Как это может быть, чтобы маг не видел обыкновенную тень?» Сатанея прокричал Фер. Его подбросило на месте от ярости. Он цепился в плечо Лорхи, пригибая к земле. «Ты должен ее найти. Примени всю свою пещерную магию». «Не получается», — вместо Лорхи ответил Глон. И тоже опустил ладони. «Вы сговорились все?» — кипел Фер, как водяной котел. Отпустил плечо мага Лорхи и сжал в кулаке ткань накидки Глона. «Ты не способен справиться с тенью Сирикла? Я не хочу этого слышать, не собираюсь слушать. Мне нужна эта тварь. Я хочу увидеть ее труп. Найди немедленно. Я не могу пробить ее защиту. Она как будто растворилась. Ее присутствие чувствуется везде вокруг нас и нигде в одном месте, беспомощно пояснил Глон. Уверен, что она видит и слышит нас. Фэр глубоко отдышался, потускнел и уже без крика, часто моргая, словно блеклый свет факела слепил ему глаза, разжал кулак. Отпустил Глона, сказал всем сразу. Тень Сирикла, по-вашему, сама освободилась от оков и приобрела способность скрываться даже от магов? Никто ничего не хочет объяснить мне. Выходит, каждое ваше движение сейчас находится под ее надзором. Чего же следует ожидать от нее? Если у тени Сирикла появится возможность отомстить, она не пощадит вас. Произошла короткая заминка. Потом шуршание накидок магов, недолгое и неловкое топтание на месте, шарканьем подошв бот по земле и едва уловимое пыхтение. Затем разнесся конфузливый голос мага Гругуса. «Никто сейчас не ответит на эти вопросы», – произнес он. «Мы бы тоже хотели знать, что ожидать от нее». Фербыхом презрительно усмехнулся. «Вам придется это сделать. Иначе, по воле преза Фарандуса, вы останетесь в этих пещерах своими тенями, если тень Сирикла не уничтожит вас раньше». Маг Тугрун откашлялся. «Можешь быть уверен, Фербыхом. Скоро мы узнаем, какую защиту она использует, и снова посадим на цепь». «Зачем сажать на цепь? Это уже никому не нужно. Разве до сих пор ты, Тугрун, не понял, что пока тень Сирикла жива, ты находишься в опасности?» «Мне надоело слушать ваш лепет». Фэр отвернулся и разочарованно посмотрел на сильнейшего мага. «Ауахи, твои подчиненные обделались сегодня с головой, упустили тварь. Стоят теперь передо мной, как крысами обглоданные. Изворачиваются, выкручиваются, врут. Я не верю, что они быстро исправят положение. Ты, сильнейший маг, употреби свою магию, сделай за них то, что им не удается. Взломай защиту тени Сирикла и верни тварь на место». Быхом пальцем показал на камень. «А потом надзорные маги сделают то, что давно должны были сделать». Люди, стоявшие особняком, увидали, как из бокового прохода выступила тварь и, шумно шаркая ногами, пыхтя, направилась к ним. Маги ухом не повели в ее сторону. Малкин не сдержался. «Почему они не реагируют на тебя?» – спросил громко и сжал рот. Бегло метнул взглядом под обеземцем, но те не слышали его. «Я набросил на себя клок материи круга Эйхра», – ответила тень Сирикла и сверкнула глазами, будто огнями факелов. «А где цепи?» «На твоих руках нет оков», – воскликнул Рапопед и с опасением на всякий случай отодвинул за спину Катюху. «Враги просчитались. Я сохранил магическую силу. Лишь делал вид, что они сковали мою волю. Оковы никогда не удерживали меня. Но я оказался бессильным перед заклятием сильнейших магов, превратившим меня в тварь. Я не мог снять его без вас», – горловой голос прозвучал загадочно и жутко. «Много лет в этом подземелье. Я водил за нос надзорных магов и обводил вокруг пальца Фэра Быхама с его ежегодными инспекциями. И ждал вас. Я знал, что наступит время, когда в пещерах появятся чужие и станут ключом к моей свободе. Я не мог выйти из этого урочища в образе твари. Ненависть и одиночество доводили до исступления. Я много раз обращался к великим магам Земли. Просил поторопить события. И только когда увидал вас в круге Эйхра, понял, что дождался. Я заманил вас в пещеры и рад, что вы сейчас здесь. Мне нужны трое из вас». «Что значит заманил?» «Выбирай выражение», — выглянула из-за плеча Лугатика Корюха. «Чё ты хочешь от нас?» В ответ тень Сирикла схватила пастью воздух и щелкнула зубами. Друзья озадаченно переглянулись. А маги пещер в это время забеспокоились, закачали и закрутили головными уборами, почуяв присутствие тени. Лугатик сжал руку Корюхи, удерживая девушку у себя за спиной. Заметил тваря. «Маги чувствуют, что ты близко. Это опасно для тебя». «Я не боюсь их», – свирепо вскинулась тень Сирикла. «Им со мной не справиться. Пришло мое время. Я дождался». Крысиная морда исказилась. Девушкам стало жутко. И тут сильнейший маг Ауахи произвел движение рукой, сорвал с ближайшего факела пламя и разбросал искрами по пещере, осыпая пол, стены, тень Сирикла и людей. Тварь захохотала, зная, для чего это сделано. Взмахом рук погасила искры на себе и людях. Маг увидал на полу подземелья, в тех местах, где стояли чудовища и группы людей, два черных пятна без огней и понял, что нашел тень. Только не мог взять в толк, почему он видит не одно, а два пятна. Взгляды надзорных магов потянулись за взором Ауахи. И маги, как будто по команде, осыпали пятна магическими зарядами. Земля расплавилась, превратившись в огненную жижу. Смертельным жаром ударило в свод подземелья. Если бы тень Сирикла за 3 секунды до этого не переместила себя и людей в другое место, от них остался бы пепел. Фэрбыхом, удовлетворенный, что сильнейший маг начал действовать, раздул ноздри полукруглого носа, довольно закряхтел, веря, что с тенью Сирикла покончено. Бат Бойл потер подошвами фасонных бот о землю, точно очищал от прилипшей грязи. Широкой ладонью вытер губы, провел пальцами по впалым щекам. Рыкнул, точно был разочарован, что быстро все закончилось, что не увидел предсмертных судорог твари. Угрюмо процедил сквозь зубы. Пресс Фарандус будет доволен Фэрбыхом, когда узнает, что тени Сирикла больше нет. Фэр неопределенно заживал губами. Маги молчали, сложив руки на животах. Рядовые инспекторы заискивающе смотрели на Быхома. Малкин первым осознал, что могло произойти с ними, и передернулся, окинув глазами спутников. Мелькнула мысль, что тень Сирикла, возможно, не так безобидна, если многие хотят ее уничтожить. Видимо, она изрядно всем насолила. Доверять ей не следует. «Я слышу твои мысли», – засопела тварь, раздраженно дергая мокрым кончиком носа. «Для чего тебе знать правду? Любопытство не всегда полезно, а правда бывает неприятной». «Тогда не жди от нас помощи», — поморщился Рапопед. «Вы уже сделали все, что мне нужно. Остальное от вас не зависит». Тварь протянула руку к валуну, и все увидели, как цепи, гремя, ожили, с корнем вырвались из камня и пропали. А камень зашатался и закрутился. Фэрбыхома отпрянул. Бат Бойл попятился, инспекторы шарахнулись кто куда. Надзорные маги выкинули вверх ладони, обездвиживая валун. Маглон растерянно оборонил. «Это она! Тень Сирикла жива!» Люди вдруг увидели, что их вынесло за пределы пещеры, а по рукам и ногам облекло цепями. Притянуло к земляной стене против тускло горевшего факела. Невысокого ростом Рапопета цепь перехлестнула по горлу, понудив вытянуть шею. Друзья оторопели. Они оказались в полной власти твари, угодили в ее капкан, в расставленные ею сети. «Ты офонарел, что ли?» – захрипел Андрюха, глядя на дергающийся нос твари. «Башкой поехал? Перепутал с надзорными магами? Убери цепи». Малкин не смог пошевелиться, цепи сжали до боли. Спросил лишь, зачем все это? «Мне нужна кровь троих». Разнеслось злорадное шипение, и глажницы крысиной морды вспыхнули желтыми огнями. «Тройное заклятие наложено на меня 3 сильнейшими магами Дебиземии. Чтобы снять заклятие, я должен убить каждого из заклинателей. Но чтобы совершить это, мне нужна кровь троих чужих. Древние магические правила говорят, только кровь чужих по числу магов, наложивших заклятие, даст магическую силу, чтобы уничтожить заклинателей и разрушить заклятие. А когда я снова стану Сириклом, я убью Фарандуса, уничтожу всех оставшихся магов и надену мантию единственного в Дебиземии. Не успела тварь договорить, как под сводами громко разнесся скрипучий, въедливый голос сильнейшего мага Ауахи. «Тень Сирикла, я знаю, чего ты хочешь. Тебе нужен я. Ты жаждешь моей смерти». Тварь вздрогнула, вскинула хвост и, забыв, что материя круга Эйхра поглощает звуки ее голоса, яростно вскипела и взорвалась, выплескивая изо рта слюну. «Да! Я убью тебя, Ауахи!» Но сильнейший маг не услышал. Надеясь, что в ответ все-таки раздастся голос тени Сирикла, который выдаст ее местоположение, Ауахи ждал, чтобы метнуть туда заряд магической энергии. Но этого не произошло. Пришлось разочарованно откашляться и отправить новый посыл. Ты не сможешь убить меня. Для этого тебе нужна кровь троих чужих. Здесь ты никогда не получишь ее. Я уже получил ее, свирепо захохотала тень Сирикла. Живые сосуды с кровью стоят передо мной. И снова Ауахи ничего не услыхал. Продолжил. Даже если ты смог расковать свою волю, тебе никогда не удастся сбросить обличье твари. Скоро ты узнаешь, что я могу. Крысиная морда твари исказилась, полностью оголив резцы. И никто больше не посмеет называть меня тварью и тенью Сирикла. Ауахи не слышал ответов, посему решил добить тень Сирикла последним сообщением о полной несостоятельности ее чаяний. Выброси из головы надежды на избавление от заклятия. Навсегда. Потому что один из троих сильнейших магов, наложивших заклятие, уже мертв. Ты никогда не сможешь убить его, потому что убить можно живого. Но не мертвого. Обличье твари навечно останется твоим. Люди содрогнулись от воя, который вырвался из гола тени Сирикла. Забыли о цепях, сковавших их. Тварь закрутилась на месте, заметалась по сторонам, сорвала с факелов пламя, многократно усилила его и швырнула смертельный жар огня в пещеру с добиземцами. Огонь клокотал там, как проснувшийся вулкан. Выплескивал в проход черно-красную раскаленную массу земли, плывущую во все стороны. Она обжигала жаром, приближаясь к ногам закованных в цепи людей. Еще немного и опалит, охватит пламенем. Но в этот миг из бушующего огня выступил сильнейший маг Ауахи. Движением руки придушил пламя, погасил. Раскаленная масса еще некоторое время корчилась в судорогах и застыла плотной твердой коркой. Люди облегченно вздохнули. Тень Сирикла жуткими глазами смотрела на мага Ауахи. Тот не видел твари, но ощущал ее где-то рядом, потому остановился, поправил накидку, сползшую с покатых плеч. И снова подал скрипучий голос. Ты не ожидал такого. Но это так. Сильнейший маг Албакус мертв. Все твои потуги напрасны. Даже убив оставшихся, ты не возвратишь прошлого имени и не станешь единственным добиземии, каким всегда хотел быть Сирикл. Смерть мага Албакуса прервала порядок, определенный древними магическими правилами. Его ничем не восстановить. Это окончательный конец Сирикла и бесповоротное утверждение его тени. Ничего не изменить. Магам добиземии не по силам. Глазницы крысиной морды почернели, и новый вой ужасом прошелся по спинам людей. Тварь забилась в дикой злобе. Швырнула желтый сгусток магической энергии в мага Ауахи, пытаясь вонзить ему в мозг и сбить с ног. Но Ауахи почувствовал опасность и окружил себя защитой. Заряды тени Сирикла рикошетом ударили в стены. «Напрасно!» «Все напрасно», — сказал сильнейший маг. «Тебе уже не поможет твоя магическая сила. И даже кровь чужих не спасет». Тень Сирикла обошла мага Ауахи сзади и занесла над его головой новый магический заряд. Еще мгновение, и заряд войдет в темечко мага, разорвет мозг. Но вместо этого земля под ногами твари вдруг провалилась, и тень Сирикла погрузилась в нее по локте. Ауахи повернулся к провалу. «Я чувствую тебя, тень Сирикла». Тварь с яростью вырвалась из земли и отступила. Из пещеры один за другим вышли надзорные маги, сумевшие защитить себя от огня. Повели растопыренными пальцами в направлении тени Сирикла. Концами пальцев ощутили ее местоположение и выпустили заряды. Тварь уклонилась, исчезая в боковом проеме. Наступила тишина. Людям было жутко. Мак Ауахи подтянул кверху к самому горлу накидку. Из пещеры показалось сначала брюхо Фера Быхама, затем его лицо. Часто моргая, он пробежал глазами по стенам с факелами. «Где она?» «Ушла, Фер Быхам», — ответил Мак Ауахи. «Инспекторы сгорели в пещере», — сказал Фер безразличным тоном. «Ты защитил меня и Бата Бойла, маг Ауахи. Ты сильнее ее. Останови эту тварь во что бы ты ни стала. А вы, надзорные маги, разочаровали сегодня. Четверо магов не смогли справиться с одной тенью. Значит, она умнее вас. А вы слабы. Вы никудышные маги. Не годитесь даже для этих пещер. Пресс Фарандус ждет от вашей тайной магии результатов. Но вы бездарны. Вместо того, чтобы предоставить инспекции плоды работы, допустили побег тени Сирикла. В результате она пропала. Кружит вокруг. А вы не способны обуздать ее. В черном оплавившемся проеме возник Бат Бойл. Чуть наклонил квадратный лоб, желваки играли на впалых щеках. И в эту минуту тварь выскочила из другого бокового проема. Люди не успели опомниться, как тень Сирикла очутилась рядом с ними. Цепи лопнули, со звоном упали на землю. Тварь выхватила Малкина, Рапопета, Лугатика из связки с девушками и повлекла к проему. Они попытались противиться, но ноги не слушались. Были покорны воле тени. «Куда?» – задал вопрос Малкин. Его мозг напряженно искал выход из положения. «Тебе сказали, что кровь чужих уже не поможет. Пускай я останусь тенью Сирикла, но буду единственной. Никого не пощажу, как не пощадили меня». Девушки взволнованно отбросили от себя цепи. Их звон привлек магов пещер – Фера Быхама и Бата Бойла. Сашка успела сообразить, что пора уносить ноги, и потянула подруг следом за парнями. Маг Ауахи ударил по цепям сгустком магической энергии, подозревая, что там находится тень Сирикла. Когда расплавленный металл застыл, маг Ауахи раздраженно проскрипел на надзорных магов. «Чего разъявились, бездари? Ищите эту тварь! Не найдете? Вас посажу на цепи!» Тень Сирикла остановилась, чтобы услышать ответ магов. Высоко вздернула крысиный нос и потянула в себя сырой кислый воздух. Пещерные маги, как болванчики, неподвижно и, казалось, покорно приняли взбучку сильнейшего, как бы безропотно признавая свою никчемность и его очевидное превосходство. Но через минуту крылья полей головного убора мага Гругуса качнулись, и моложавый голос пронзительно выдал. «Время пришло!» «Время пришло!» – подхватил маг Глон, приближаясь к Гругусу. «Пришло!» – подтвердил маг Лорхи, шагнув к ним. «Пришло!» – согласился маг Тугрун и стал рядом. Руки четверых выскользнули из складок одежды, одновременно вскинулись на уровень плеч и направили пальцы на мага Ауахи. Магические заряды ударили в Ауахи, окутав коконом желтого свечения. Сильнейший маг корчился, но яростно отражал удары, пробивая кокон своими зарядами. Однако скоро маг начал слабнуть, кокон прорывался реже и хуже. В сознании сильнейшего стали происходить короткие провалы. Свечение, окутавшее Ауахи, помутнело, подернулось чернотой и погасло, когда маг перестал сопротивляться. Затих и рухнул на землю. Тень Сирикла щелкнула зубами и странно засипела. Люди замерли, вжимаясь в земляную стену. Надзорные маги опустили руки и ближе подошли к Ауахе. Раскинули над ним ладони, произнося в унисон магическое заклинание. Малкин уловил какое-то усыпляющее бормотание и отдельные бессвязные слова. Лишь в конце четко прозвучало «И стал он тварью, потому что она – его истинное лицо». На глазах у людей из-под головного убора Ауахи стала вытягиваться вперед крысиная морда. Одежда расползлась по швам. По телу стремительно пошла крысиная шерсть, а сзади появился крысиный хвост. Тень Сирикла зловеще обнажила зубы. Фер Быхам и Бат Бойл попятились к проему и скрылись с глаз, когда пещерные маги еще продолжали бормотать над телом новой твари. Но когда магами было все закончено, по подземелью прокатился новый бешеный рев. Заплескался по углам, понесся по коридорам, бился в своды иступленным ознобом ужаса. Маг Лорхи повел ладонью и вопль захлебнулся. Умер. Новая тварь содрогнулась, будто подавилась. Из глаз крысиной морды потекли крупные слезы. Маг Гругус сухо проговорил. «Не будь размазней. Привыкай. Кончилось время сильнейшего мага Ауахи. Теперь ты ужасен, как земляной червь. Мы даже не станем сажать тебя на цепь, хотя ты именно это хотел сделать с нами. Ты скоро привыкнешь, что стал тенью Ауахи. Начнешь отзываться на новое имя и забудешь прошлую жизнь. Ты думал, что в пещерах мы одичали, и наша тайная магия ничего не может. Но ты ошибся. Эти подземелья хранят тайны веков. С помощью Духара Бестелесного Третьего мы проникли в них и получили силу, которая превосходит силу сильнейших магов Дебеземии. Мы, четверо, стали наисильнейшими магами. И наступит время, когда нас назовут великими. Поднимайся, тень Ауахи, и подыщи для себя место в любой из этих пещер. Пещерные служки будут носить тебе пищу, чтобы ты не загнулся от голода. Тень Ауахи медленно перевалилась на бок, встала на колени, поднялась на ноги. Повесив голову, заплетая ногами, покачиваясь, поволокла прочь длинный хвост. Ни о чем не просила. Знала, что не поможет. Тень Сирикла смотрела со стороны с диким упоением. Второй ее заклинатель повержен, стал тенью. Но нависла новая угроза, наисильнейшая. Тварь сжала кулаки. Она не собиралась сдаваться. Маг Тугрун огляделся и напомнил наисильнейшим. Остался еще один наисильнейший. Он будет мешать нам, пока мы не разделаемся с ним. Отдадим его тени Сирикла, отозвался маг Лорхен. Не станем останавливать ее. Она не успокоится, пока не уничтожит своих заклинателей. Думаю, тени Ауахи недолго болтаться по пещерам. Скоро мы найдем ее растерзанной, потом тень Сирикла доберется до последнего сильнейшего. Нам это на руку, маг Тугрун. Не останется никого. Смерть последнего сильнейшего от руки тени Сирикла превратит саму тварь в прах. Хорошо, что она не знает тайных примечаний к магическим правилам. Духар Бестелесный Третий услужил нам хорошую службу, показав дверь к тайнам веков. Тварь хочет стать единственной. Она глупое уродище, ей уже не поможет кровь чужих. Наступает время могущества четверых. Мы станем единственными в Дебиземии. Мы сотворили чудров не для того, чтобы Фарандус подчинил мир Дебби себе. Чудры надобны, чтобы ужас пещер склонил мир Дебби перед нами. Мы еще не довели работу до конца, охладил восторг мага Лорхи Мактугрун. Чудры могут выйти из-под нашего контроля, если сокрытое от нас откроется им. И пока мы не найдем примечание их ответа, что есть сокрытое от нас, мы не должны расслабляться и терять нюх. Тогда нам придется уничтожить их. Но я надеюсь, до этого не дойдет. Не для того мы отдали столько сил, создавая чудров. Мы найдем ответ на загадку заклятия. «Обязательно найдем», – воскликнул маг Лорхи. «А пока пусть тень Сирикла за нас выполнит последнюю грязную работу». Тварь, услышав это, заскрипела зубами. Крысиная морда почернела от ожесточения. Длинный хвост взмыл к своду пещеры и хлестко ударил об пол, поднимая черную пыль. Ванька ожидал, что сейчас под сводами разнесется пробирающий до пяток негодующий стон. Но этого не произошло. Пасть твари лишь слегка приоткрылась и выпустила короткий дикий свист. Тела и ноги парней вновь стали управляемыми, и Малкин произнес, обращаясь к тени Сирикла. «Твоя смерть в твоих руках. Вот так закручено. Они используют тебя». Тварь свирепо осклабилась. «Меня нельзя использовать». Прошипела, клацнула зубами, и Ваньке почудилось, что она вот-вот накинется на него. Но тень Сирикла не двинулась с места. Только со слюною выплюнула слова. Маги пожалеют об этом. Вы мне больше не нужны. Убирайтесь вон из пещер. И тварь шагнула за уступ стены. Стой, погоди, удержал Малкин. Покажи, где выход наружу. По этим ходам можно тыркаться до посинения. Ты заманил нас сюда, ты и выведи. Не возражаешь, если мы пойдем с тобой? Ты ведь собираешься выбраться наружу? Ванька разумел, что теперь они полностью зависели от тени Сирикла, и следовало не допустить, чтобы тварь вдруг исчезла. Тогда придется сесть на хвост пещерным магам и волочиться за ними, пока они не подадутся наружу. Но сколько в таком случае приведется слоняться по пещерам, неизвестно. А что потом? На вопрос ответа не было. Малкин стоял у шероховатой земляной стены, касаясь ее плечом. Земля осыпалась парню на ноги. Он не обращал на это внимания, ждал ответа от тени Сирикла. Не заметил, как возле парней появились девушки и тоже уставились на тварь. Та минуту раздумывала, люди теперь ей стали безразличны. Лишняя морока. Потому прозвучавший горловой голос не вселил ни в кого оптимизма. «Как хотите. Мне наплевать. Топайте, если успеете, но не высовывайтесь, иначе чудры пустят вашу кровь». И пошла за уступ стены. Люди кинулись за нею. «Чудры!» – выкрикнул Лугатик, торопко перебирая ногами. «Поясни толком. Тень Сирикла не откликнулась. Не оборачиваясь, она шла быстро, большими шагами, круто сворачивая то в один, то в другой переход. Блеклое, неживое мерцание факелов и запутанность катакомб давили на людей ощущением безнадеги. Спина твари маячила перед Ванькиными глазами грязной крысиной шерстью. Шерсть топорщилась на лопатках, шевелилась на бицепсах, свидетельствуя о нервозном состоянии тени. Длинный крысиный хвост дергался, и Малкин старался не наступить на него. Сильный запах от твари шлейфом тянулся по проходам, бил в нос. Ваньке в затылок дышал Лугатик. Сашка в паре с Катюхой спешила за Володькой, прислушиваясь к шуршанию подошв по земле. Корюха семенила позади них, а за нею пыхтел Рапопед. Тень Сирикла повернула голову и процедила. «Пещерники называли меня глупой уродищей». «Поглядим, кто глупее». Она яро стукнула кулаком по земляной стенке. «Уродины не всегда глупы, как они думают». Отдышалась. «Настоящие глупцы!» «Это они!» «Не поняли, что я и есть сокрытая от них!» Замолчала, минуты две шла по переходам, прислушиваясь. «С самого начала я тайно следил, как пещерные маги древними заклятиями превращали Дебби в чудров. Чудрам противостоять невозможно. Их не берет огонь, и не всякая магия подчинит». Пояснение твари вызвало напряжение среди людей, а тень Сирикла добавила. «Моя магия непредсказуема для четырех, и она может управлять чудрами. В этом моя сокрытость». Тварь осклабилась. «Вам не нужно бояться чудров. Вы защищены материей круга Эйхра. Скоро вы их увидите». На душе у Лугатика не стало легче. «Слушай, ты бы сначала помог нам выбраться из пещеры, из урочища, а потом делай все, что тебе вздумается». «Мы пришли», – прервала тварь и застыла перед входом в очередную пещеру. Над проемом торчал большой яркий факел, освещая пещеру. В ней плавала тусклая дымка. Изнутри тянуло сильным кислым запахом. И никаких звуков. Но вот дымка стала уплотняться, сбиваясь в крутое облако и открывая внутреннее пространство. И тут внезапно люди вздрогнули. В проеме возник обнаженный Дебби. Долго водил глазами по сторонам, никого не обнаруживая. Затем набычился, разжал крупные губы и спросил монотонным отрывистым голосом. «Кто здесь?» «Никого», — отозвался Рапопед, понимая, что тот его не слышит. «Покажись», — по слогам отчеканил голос Дебби. Облако пропало, и перед глазами людей в глубине пещеры предстали еще трое Дебби. «Это есть чудры?» — спросила с некоторым недоумением Сашка. «Они», — подтвердила тварь и вытянула вперед шею. У чудров волосы были длинные до плеч, слипшиеся клоками. В провалах глазниц пустые глаза, лица застывшие, холодные, незапоминающиеся. Тела налитые, мускулистые. «Красавцы», — выпалила Корюха, вызвав робкую улыбку на лице Катюхи. «Действительно, не так страшны, как представлялось недавно». И вдруг голос чудры, резкий, как стук по барабану, ударил по ушным перепонкам людей, заставил содрогнуться и сомкнуться. «Я сказал, покажись, где ты?» Барабанные удары отрывистого голоса наполнили пещеру. Чудро ринулся к выходу, но дорогу ему в проеме перекрыли вспышки магических разрядов, отбросили назад, заставив по-звериному взреветь. Чудры в глубине пещеры покраснели и стали превращаться в шаровидных, лохматых, двухглавых чудовищ. Заметались по пещере, как сгустки гремучей смеси, вращая выкатившимися глазами, впиваясь когтями в землю и изрыгая лютое рычание. Оно понеслось далеко по переходам. Люди в ужасе шарахнулись от проема. Лишь тень Сирикла не двинулась с места. Она много раз тайно, освободившись от оков, проникала сюда и пробовала над чудрами свою магию, пока не уверовала, что разгадала тайну власти над ними. В этот миг в переходе разнеслось легкое шуршание, и пламя факела осветило надзорных магов. Те, покачивая плоскими головными уборами, направлялись к чудрам. Тень Сирикла посторонилась. Люди прижались к стене. Надзорный маг Глон прошептал заклинание и движением руки снял магическую защиту с проема. Чудры бесновались. Маг Тугрун произнес еще одно заклятие. Из ладони направил на чудров желтое свечение, и чудовища стали успокаиваться. «Что вывело вас из равновесия?» – спросил МакГругус, войдя в пещеру. «Ваш рев слышен по всему подземелью». «Он здесь, он близко», – ответила пасть Чудры, нюхая воздух и роняя тяжелые слюни. «Я чувствую это. Его присутствие тревожит нас». «Кто он?» – спросил Маклорхи, поравнявшись с магом Гругусом. «Мы не знаем его». «Но он пришел», – ответил Чудра. Из-под головного убора мага Гругуса послышалось насмешливое сопение. «Зато нам известно, кто это. Тень Сирикла. Я ощущаю ее присутствие». Маг Гругус помедлил, приподнял край убора и внезапно закричал во весь голос. «Чудры, мы ваши создатели, и я приказываю найти и сожрать тень Сирикла!» Яркое желтое свечение из его ладони окатило каждую чудру с ног до головы. «Ищите и найдите тень!» Чудры оживились, глаза загорелись, звериные оскалы исказили морды. Маг Гругус удовлетворенно хмыкнул. А тень Сирикла решила, что настал ее черед. Из ладони отправила пучок желтого свечения в переднюю чудру, проговорив. «Я здесь, я рядом. Я пришел за вами, чтобы повелевать. Вы сожрете для меня всю Дебиземию, но сначала этих магов». Тварь второй рукой решительно сорвала с головы материю круга Эйхра, и маги с чудрами увидали тень. Она с хрипом втянула в себя воздух, но не успела произнести ни одного звука. Молниеносный прыжок чудров прервал намерение твари. Люди остолбенели, когда ее тело вмиг было растерзано чудовищами на куски. И хотя материя круга Эйхра надежно укрывала людей, в эти секунды они почувствовали себя незащищенными. Со звериных морд чудров капала кровь твари. Они слизывали ее длинными языками, убираясь вглубь пещеры. Останки тени Сирикла кровоточили в проходе. Не оправдался ее расчет на исключительность. Оказалось, не была она сокрытым, и не дано было ей повелевать чудрами. Маги удовлетворенно покачивали головными уборами. Они создали существ, от которых содрогнутся Дебиземия и весь мир вокруг. Отныне четверым править этим миром. А впрочем, четверо – это излишняя роскошь для одного мира. Для одного мира достаточно одного правителя. И все четверо посмотрели друг на друга с одной тайной мыслью – устранить лишних. Люди растерялись. Так мгновенно все перевернулось. Разом оборвалась ниточка, за которую они еще недавно цеплялись, надеясь быстро выбраться из катакомб. Малкин вздохнул и, скользя голой спиной по земляной стене, не почувствовал ее холода. «Это не звери. Это машины для убийств», – оборонил Володька, дрожа от вида окровавленных остатков твари. Похлеще каннибалов, думаю. Хотя, может, каннибалы и не лучше. Вопросительно глянул на Малкина. Что дальше, Ванька? Тупик? Царапнул пальцами по животу. Подыхать совсем не хочется. Место неподходящее. Есть какие-нибудь мысли, командир? Я тебе не командир, насупил брови Малкин. Тут надо вместе думать. Нет уж, дружище, так дело не пойдет. Ты нас в эту берлогандию затянул? «Тебе и расхлебывать кашу», – возмутился Володька и перевел взгляд на Рапопета, ожидая поддержки от Андрюхи. Но Рапопет угрюмился и безмолвствовал. Его молчание обескуражило Лугатика. «Не бывает безвыходных положений», – вдруг раздался голос Сашки. «Просто надо не пропустить момент». У нее на душе скребли кошки, однако надежда брала вверх. «Какой момент, черт подери?» – сплюнул Лугатик. «Где ты видишь этот момент?» «Оглянись, подруга, сплошной лабиринт с магами и чудрами!» Он хотел сказать что-то еще, но в этот миг из пещеры громко разнесся леденящий рык чудры. «Он все еще здесь!» «Ее больше нет!» – покрутил головой маг Глон. Опущенные широкие поля качнулись и потерлись о плечи. «Вы сделали свое дело?» «Он близко!» – упорно повторила чудра. «О ком ты говоришь, бешеная башка?» Возмутился маг Тугрун, настороженно осматриваясь. «Кто еще тебе мешает? Ты думаешь, что твоя звериная морда чует то, чего не ощущают маги? Этого не может быть!» «Запомни, нам нет равных!» – выкрикнул озлобленно. «Мы наисильнейшие маги Дебиземии. Мы создали вас, ужасных, непобедимых, кровожадных и беспощадных. Вы способны сохранять обличие Деби, способные обращаться в чудовищ. Вам неведомы страх и жалость. Подобных вам создадим еще. Много, чтобы никто никогда не усомнился в нашей силе и власти. Мы выведем вас наверх, и вы станете убивать всех, кого прикажем. А сейчас, Чудра, убей того, кто мешает тебе. И закончил, срывая голос, обращаясь ко всем. Убейте, Чудры, убейте. Чудры, внимая призыву мага, оскалились, зарычали, раздуваясь и сатанея. Маги раскинули руки, усиливая неистовство чудовищ. Маг Лорхи высоко подпрыгнул и исступленно завизжал. «Убейте! Убейте всякого, кто близко!» В ярости Лорхи не успел сообразить, что подразумевая нечто, ощущаемое чудрами. Он приказал убить всякого, кто находился вблизи чудовищ, в том числе самих магов. Приняв новую команду, чудры взревели. Пещеру затрясло. Люди в переходе отпрянули к дальней стенке. Малкин с парнями прикрыл девушек. Все произошедшее затем повергло в короткий шок. Передняя чудра, свирепствуя, сорвалась с места, мгновенно подмяла и растерзала мага Лорхи. На двух других магов, Гругуса и Тугруна, молниеносно набросились еще две чудры. Разорвали пополам. Маг Глон торопливо выбросил пучки магических искр, осыпав трех чудр. Те заметались по пещере, задергались, закрутились. Начали колотиться в корчах, пузыриться, лопаться, испуская дух. Четвертое чудро изощрилось спрыгнуть на спину Глону. Но маг сумел метнуть сноп магических искр в звериную пасть. И в тот же миг мощные лапы чудры оторвали ему голову. Кровь плеснула на пол и потянулась шлейфом за покатившейся головой. Чудра с хрипом отвалилась, пузырясь, захлебываясь, крючась и лопаясь, как огромный гнойник. Наступила тишина. Люди не двигались, затаили дыхание. Тупо уставились на кровавые останки магов и чудр. Ничего не чувствовали, даже облегчения. Лишь через некоторое время Малкин выдохнул. Кажется, всем конец. Рапопед тыльной стороной ладони вытер пот со лба. Остальные испытали, как уходит напряжение последних минут и начинают подрагивать колени. Сашка приблизилась к Ваньке. От ее прикосновения по телу разлилось тепло. Он неловко, смущенно улыбнулся. Лугатик потоптался, опасаясь наступить голой ступней на кровавое пятно под ногами, буркнул. «Похоже, мы остались совсем одни». «Как бы не так», – неожиданно громко возразила Сашка. «Где-то бродит тень Ауахи и ковыляет по переходам Фэрбыхом с Батом Бойлом. Надо двигать. Друзья, хватит смотреть на куски мяса. Не жалко? И те, и другие убийцы. Туда им и дорога. Лучше подумайте, как нам самим не сгинуть в этом подземелье». «Этого не хватало», – возмущенно взбрыкнула Корюха. «По факелам куда-нибудь все равно выйдем. Топаем». Стоило ей произнести, как огни факелов начали покачиваться, уменьшаться и гаснуть один за другим. Наступила кромешная тьма. Приятели невольно сплотились. Даже дышать перестали, услышали, как из темноты раздался жуткий хихикающий смех. «Кто здесь?» – прошептала Катюха. Но ответа никто не знал. А этот духар бестелесный третий облетал свои владения. «Спокойно», – проговорил Малкин, пытаясь присмотреться к темноте. Но тут что-то рухнуло, как будто обвалилась пещера. Посыпалась, заурчала, забурлила. Людей подхватил свистящий воздушный поток. Потащил. Понес вверх.